Возможно, мне не удается передать весь юмор происходящего, но это действительно очень смешно. Странное, но приятное занятие – пытаться распутать клубок. А может, мне просто нравится сюрреалистический этап моей жизни, потому что я влюбляюсь? А когда влюбляешься, мир всегда кажется прекрасным, какой бы безумной ни была реальность. Мне всегда нравился Филиппа, но за этот месяц, август, его участие в саге с домом Ваян сближает нас, как настоящую пару. Он деловой человек, прожил на Бали 5 лет, и все это время ему удавалось не слишком близко соприкасаться с личной жизнью и сложными ритуалами балинезийцев. И вот он вдруг идет рядом со мной через грязные рисовые поля и пытается отыскать священника, который выбрал бы для Ваян благоприятный день. «Пока ты не появилась, моя жизнь была идеально скучной», — все время повторяет он. Филиппу действительно было скучно на Бали. Он пребывал в апатии и убивал время, как персонаж романов Грэма Грина. Но праздности пришел конец в ту минуту, как мы познакомились. Теперь, когда мы вместе, Филипп рассказывает мне свою версию истории нашего знакомства. И это чудесный рассказ, который я никогда не устану слушать. О том, как он увидел меня в тот вечер на вечеринке. Я стояла к нему спиной, и еще прежде, чем я повернула голову, и он увидел мое лицо, он понял в глубине души: «Это моя женщина. Я сделаю все, чтобы ее заполучить». «Это оказалось просто», — говорит он. «Мне всего-то понадобилось просить и умолять каких-то несколько недель». «Ты не просил и не умолял. Неужели ты не замечала?» Филипп вспоминает, как в первый вечер мы пошли танцевать, и он смотрел, как меня тянет к тому красавчику из Уэльса. Его сердце упало, когда он увидел, как разворачиваются события. Он подумал: «Я так стараюсь соблазнить эту женщину, но сейчас молодой смазливый парень уведет ее у меня, и из-за него в ее жизни возникнет столько осложнений. А если бы она знала, сколько любви я могу ей предложить?» И это так. Филипп заботлив от природы, и я чувствую, что он словно вертится вокруг меня по орбите, а я — главное направление на его компасе. Он становится моим рыцарем-защитником. Филипп из тех мужчин, кому обязательно нужна женщина, но не для того, чтобы заботились о нем, а чтобы у него появился кто-то, за кем можно ухаживать, кто-то, кому посвятить себя. С тех пор, как они с женой разошлись, у него не было таких отношений, и он чувствовал себя потерянным. Однако теперь, когда у него есть я, все снова встает на места. Мне очень нравится его отношение, но оно и пугает меня. Иногда, когда он готовит мне ужин внизу, насвистывая беззаботную бразильскую самбу, и кричит: «Дорогая, хочешь еще бокал вина?» А я тем временем прохлаждаюсь наверху с книжкой, я невольно задумываюсь, способна ли стать чьим-то солнцем, смыслом чьей-то жизни. Есть ли в моей жизни центр, чтобы я могла стать центром чьей-то вселенной? Но когда я, наконец, заговорила об этом с Филиппой, он ответил: «А я просил тебя становиться таким человеком, милая. Просил быть смыслом моей жизни». Мне тут же стало стыдно за свое тщеславие. За то, что я подумала, будто он хочет остаться рядом со мной вечно, чтобы до конца жизни потакать моим капризом. «Извини», — ответила я. «Я немножко задрала нос, да?» «Немножко», — согласился он и поцеловал меня в ухо. «Но не слишком. Дорогая, конечно, нам стоит поговорить об этом, потому что от правды не убежишь. Я безумно влюблен в тебя». Я побледнела, и он быстро обратил все в шутку, пытаясь меня успокоить. Я говорю чисто гипотетически, конечно. Но потом добавил совершенно серьезно: «Сама посуди. Мне 52 года. И поверь, я уже успел понять, как устроен мир. Я вижу, что ты любишь меня не так сильно, как я тебя. Но если честно, мне все равно. Ты почему-то вызываешь во мне те же чувства, что мои дети, когда они были маленькими. И от них не требовалось меня любить. Это я должен был любить их. Твои чувства зависят от тебя. Но я люблю тебя и буду любить всегда. Даже если мы никогда не увидимся, ты вернула меня к жизни. А это многое значит. И, конечно, мне хотелось бы прожить рядом с тобой всю жизнь.